«Наверх!» – почти шепотом скомандовал торговец, а сам неспешно стал спускаться по лестнице на нулевой уровень подвалов. Охранник внизу не просто бодрствовал, но оказался и самым наблюдательным. Лишь только нечто переливающееся и непонятное увидел на верхней части лестницы, как сразу направил автомат на то место и строго прикрикнул: «Эй, кто это там из вас балует, олухи стаиросовые?» То ржали как скоты, а то вдруг затихли. Дмитрий тотчас сдал назад и швырнул в примерном направлении заготовленную в левой руке гранату пепел. Это оружие ближнего боя у незащищенного специальной броней противника выжигало не просто глазные яблоки, но и все открытые участки кожи превращало в испепеленное, осыпающееся пылью вещество. Существовала возможность истошного вопля, но вряд ли его отчетливо услышат возле ворот или на третьем этаже. Да и после негромкого хлопка и короткой вспышки Светозаров сразу пробежал последний участок лестницы и добил хрипящего в предсмертных конвульсиях тюремщика. После чего бросил лишь короткий взгляд на дверь помещения с пленниками, убеждаясь, что она плотно закрыта, и помчался наружу. «Бон, как у вас, завалили мародеров, и чирикнуть не успели. Мы уже выходим из холла». Торговец и сам пробежал через гостиную монастыря с большой скоростью, хотя и успел заметить на ходу, что настоятель все еще продолжает с непонятным рычанием извиваться на теле парализованного верзилы. Видимо, все никак не мог вырваться из скрюченных пальцев и откатиться в сторону. По логике, следовало бы вначале и его развязать, и пленников выпустить, но несущие охрану вороты дороги бандиты могли обеспокоиться повисшей тишиной в любую секунду. Только Дмитрий успел встать в густой тени возле товарищей, как Бон доложил. Тот в башенке уже раз оглянулся, но еще вроде не насторожились. «Стрелять, или твоя дубинка до них достанет?» Расстояние было метров 25, почти максимальное для парализующего пистолета из иного мира, но попробовать стоило. Тем более, что держащий в руках автомат охранник на башенке оглянулся во второй раз, присматриваясь к монастырю, а потом что-то буркнул своему подельнику. Тот с некоторой линцой тоже развернулся корпусом, так и не вставая со стула. Не слишком высоко висящее солнце им било прямо в глаза, так что рассмотреть три замершие в тени фигуры они бы не смогли при всем желании. Но повисшая тишина их явно насторожила. Пришлось даже пожалеть, что не кончили первой именно эту парочку. Стараясь не засветиться оружием раньше времени, Светозаров направил ствол вначале на башенку, а потом постарался надавить на курок, не отрывая палец секунды три. Подобное действо приводило к разрядке батареи в течение всего лишь десятка подобных импульсов, но, с другой стороны, чего экономить? Получилось на удивление удачно. Охранник без писка или громыхания просто присел, словно ему стало плохо, и скрылся из поля зрения. Но ни стрелять, ни кричать не стал, а может, и не успел. Его товарищ у ворот тем временем перестал присматриваться к окнам монастыря, поднялся со стула, сделал первый шаг и, пожимая плечами, проговорил что-то в сторону башенки. Похоже, собрался таки то ли крикнуть, то ли лично пройтись и осмотреться. Но так и замер, недоумевая, куда это подельник спрятался. Следующий импульс достал и его. Правда, этот бандит умудрился упасть назад настолько громко и неловко, что стул под ним треснул, разлетаясь на куски. Да еще и голова со всего маху угодила затылком по чугунной окантовке громадных ворот. Но три бегущих к башенке воина не обращали на него ни малейшего внимания. Разве что чуть позже, присмотревшись к неестественной позе, поняли, что бандит при падении свернул себе шею. Уже топая по деревянной лестнице, приотстав от своих товарищей, Дмитрий прохрипел: «Сразу приподнимите охранника над кладкой, пусть хоть его верхнюю часть увидит», потому что знал, как расположены наружные стрелки. Их обоих отчетливо видел этот самый охранник, наверное, для более уверенного общения жестами. А сам, лишь только уперся руками в дощатый настил, стал выглядывать из-под локтя прикрывающего его бесчувственного тела. «Так, кажется, успели. Оба голубка на месте. Бон, дай-ка мне свою дальнобойную игрушку». Более всех обвешанный оружием король сунул в руку друга длинноствольный пистолет для стрельбы именно по таким мишеням и на подобной дистанции. Потому как если снайпер находился всего лишь в 30 метрах, среди густых кустиков, то автоматчик на всех 50, непосредственно в кювете дороги. Понятно, что снайпера пришлось устранять первым. Три пули, одна за другой, ушли в лежащие на удобном коврике тело. Потом еще две, пущенные для страховки, показали полную неспособность к боевым действиям 11-го бандита. А вот 12-й, самый последний враг, что-то почувствовал, а может и услышал, потому как пули из дальнобойного пистолета вылетали все-таки с некоторым стуком. Автоматчик откатился назад и быстро сменил позицию, наблюдая теперь не за дорогой после поворота, а непосредственно за монастырем. Но ведь вроде как все оставалось в норме. Коллега на башенке присутствовал, облокотившийся локтями на парапет. Щелочка ворот оставалась все так же чуть приоткрыта, а лесные птахи вроде как и не прекращали надолго своего пения. Только вот ушлый противник не мог видеть, каких трудов стоит двум мужчинам держать тело и бесчувственную голову бесчувственного манекена прямо, а их третьему напарнику тщательно прицеливаться через маленькую дырочку между локтем парализованного охранника и его ребрами. Верхняя часть головы врага, возвышающаяся над густой травой, торговцу была видна отлично, поэтому он не стал дожидаться действий со стороны автоматчика. Начал стрелять с максимальной скоростью, послав в желаемом направлении все оставшиеся 15 пуль. Если не в голову, то уж сквозь траву хоть одна пуля да попала. Перезаряжая новый магазин, скомандовал: «Бон, беги к нему, мы тебя сверху прикроем». После чего вместе с Аристархом приподнялись над краем кирпичного ограждения и приготовились к стрельбе. Место у бандита оказалось слишком уж невыгодное для обороны с этой стороны. Не в стороны сбежать, открытая дорога и простреливаемый участок склона до леса, не голову поднять как следует, да и мертв, скорее всего. Нет, как оказалось, был только сильно ранен. Одна из пуль сорвала ему верхнюю часть скальпа. Забежавший со стороны Бонзай произвел несколько выстрелов, хотя за секунду до этого и рванула короткая автоматная очередь из 4-5 выстрелов. Сердца у прикрывающих огнем товарищей замерли от нехорошего предчувствия. «Бон, да все нормально», — послышалось прерывистое дыхание короля. «Хотя мне повезло, ему телефон в руке помешал, не успел свою стрелялку как следует ухватить». Начал с кем-то разговор, забеспокоился торговец, еще не завершив облегченного вздоха и наблюдая, как полупрозрачная фигура нагнулась за кусты. «Да нет, не успел», — обрадовал Бонзай, распрямляясь и рассматривая экран мобильного телефона. «Только в меню вошел. Ладно, волоки телефон как есть сюда, а ту падаль швырни в кустики пока. Мало ли кто подъедет из обывателей». Поглядывая вокруг и прикрывая друга, обратился к придворному Шафику. Аристарх, отходи в холл и развяжи настоятеля. «Сразу ему скажи, что ты со мной, с Дмитрием Светозаровым». Когда король оказался возле ворот, торговец и сам спустился, помогая закрыть их наглухо тяжеленным брусом. На всякий случай, а перехватив телефон, стал с бормотанием присматриваться к приготовленному номеру. «Четыре семерочки на конце, кто же ты такой будешь, а? Кто еще тут у нас?» «Да, Бон, будь другом, захвати того, что в башенке. Может, и он какими секретами поделится». «Так, а что здесь в записной книжке?» Уже войдя в холл, он выключил мимикрию своего костюма и снял полностью закрывающее лицо забрало вместе с капюшоном. Аристарх, тоже в нормальном виде, но с несколько растерянным лицом, стоял над парализованным телом Верзилы, тогда как стоящий возле столика с кувшином настоятель мокрым полотенцем вытирал свое окровавленное лицо, да еще и рот интенсивно водой прополаскивал. Рассмотрев чудесные превращения костюма и появление знакомого лица, монах сплюнул прямо в окно и в удивлении ёкнул. «Ай да, Дмитрий, вы тут прямо как космонавты расхаживаете, и не думал, что подобные чудеса лицезреть к старости придется. Кто бы жаловался на старость, отец Клод? Как самочувствие? Терпимо. А как вся остальная братья? В подвале. Кстати, поспешим к ним, там один тяжелораненый. Гранатой ему досталось», — сразу закручинился настоятель. «Бедняге не выжить. Ну, это мы еще посмотрим. Аристарх, со мной. Бон, присмотри тут за этими и обыщи парализованных в первую очередь, и особенно с этим Верзилой поосторожнее, бугай настоящий, а че с трупом осторожничать?» Придворный Шафик откинул с тела водителя кусок какой-то занавески, открывая жуткую, рваную рану на шее и поглядывая на монаха с мрачной иронией. «Кто это его так?» Брови Дмитрия сошлись домиком, после чего отец Клод как-то нервно задергался, пару раз непонятно мигнул, но все-таки разразился возмущенной речью. Причем в кровь разбитые губы ему при этом не сильно-то и мешали. «Что мне еще оставалось делать? Он меня, связанного, как футбольный мяч пинал. Если бы я развязался, голыми бы руками эту скотину порвал. А так смотрю, он падать начал, словно в обморок. Меня тоже вроде как волна какая накрыла, но бешенство так хлещет, что, когда об его лицо ударился, совсем соображать перестал. только и хлестала по нервам одна мысль, как бы этому гаду половчей сонную артерию перегрызть. «Ладно, отец Клод, такой грех простителен, но ты, Бон, уже за остальными тогда хоть присмотри, а то так никто из них до допроса не доживет». Они уже спускались в подвал, когда торговец опять обратился к настоятелю. «Вы, отец, как я погляжу, со всякой сволочью цацкаться не станете. Никогда и ни за что», — последовал твердый ответ. «Ну, тогда вам и наши грехи желательно как-то прикрыть. Там ведь и у ворот, и наверху еще 5 трупов. Да и этот вон, туда им и дорога. Тьфу, в течение часа безымянную могилу выроем. Ну а братья как, не проболтаются? За всех, как за себя, ручаюсь. А ну как другие братки подъедут в поисках дружков своих покойных? Ничего, справимся. Это лишь эти уроды нас обманом взяли. Других мы сами в бараний рог скрутим». Они открыли 2 мощных засова, и сразу в распахнувшуюся дверь настоятель стал раздавать приказы, начав с обращения: «Осторожнее с братом Стивеном, сейчас ему будет оказана помощь». После согласования с освободителями несколько человек шустро побежали к воротам убирать трупы, 4 наверх, остальные поспешили заступить на посты и осмотреться на местности. Еще 4 стали выводить наверх раненых товарищей. Действительно, наблюдая за слаженными и дисциплинированными действиями братьев, оставалось только удивляться, как это их всех так легко и тотально захватили в плен. Похоже, что действительно подлым обманом. А потом уже стало слишком поздно избавляться от агрессоров без чрезмерных жертв. Да и не ждали они подобного визита в свои тихие, удаленные от жизненного водоворота места. Напоследок по команде оба знахаря вынесли наверх тяжелораненого брата. И уже там сразу 4 человека склонились над умирающим Стивеном. Его раны и в самом деле оказались опасными, практически несовместимыми с жизнью. 2 осколка гранаты попали в брюшную полость, а 3-й застрял в легких. Если бы раненого сразу уложили на операционный стол, то шансы могли отыскаться, а так, оставалось надеяться только на собственные магические способности. На те 2 укола, которые порой и мертвого спасают и которые выделил торговец из своей аптечки, тоже надежды было мало. Они могли только мобилизовать организм да вывести его из болевого шока. Ну и еще несколько мелких полезностей. Все остальное зависело от целителя. К сожалению, будучи сам только-только выбравшимся из окровавленных бинтов, Дин не мог сколько-нибудь существенно действовать при лечении. Другой вопрос, что он мог поделиться живительной энергией с Аристархом, не теряя при этом так необходимых и ему жизненных сил. Оставалось только надеяться, что более слабый в магическом лечении придворный Шафик сумеет справиться с такими тяжелыми ранами. «Мне кажется, ты сумеешь», — старался морально поддержать коллегу Светозаров, возлагая ему руку на плечо. «А что, есть другие варианты?» Несколько нервно отозвался Аристарх, прекрасно понявший, что за судьбу монаха этого мира только ему теперь и предстоит отвечать. «Ну вот и приступай». Рожденный на юге и проживший больше 100 лет на каторге, Аристарх Великий прикрыл глаза и стал входить в транс, а его руки стали жить отдельной, словно бы полностью независимой от Шафика жизнью. Тогда как 2 знахаря, поставленные с другой стороны ассистировать, и сам настоятель монастыря, затаив дыхание и вытаращив глаза, наблюдали за священнодействием. Вначале засветившиеся бледным сиянием пальцы, словно в масло, погрузились в брюшную полость, 2 минуты неподвижно оставаясь там, словно в кровавой жидкости. Затем извлекли 1-й осколок, чуть позже – 2-й, после чего целитель пробормотал ассистентом: «Шейте», тогда как сам передвинулся чуть в сторону, всматриваясь астральным зрением в грудь монаха. При этом он ощутимо покачнулся, сразу показывая, что сил у него оставалось не так много, как хотелось бы, а ведь предстояло оперировать самую тяжелую рану, да и ребра не позволяли вынуть осколок так, как предыдущий. На этот раз Аристарх использовал обе сложенные лодочкой ладони, приложив к пробитому участку тела, и стал вытаскивать кусочек металла наружу, как вытаскивают гвоздь из кучи песка большим магнитом. Только у магнита это действие получается на раз, а у целителя оно получилось лишь на 10-й минуте максимального перенапряжения, после чего он покачнулся уже основательно и стал заваливаться на спину. Благо еще, что подскочивший вовремя настоятель подхватил безвольное тело и уложил на диван. Сам Светозаров тоже выглядел не лучшим образом, но хоть устоял на ногах, пытаясь вялым движением растереть себе лоб. «Эту рану тоже зашейте, но ведь там в ранах какой только инфекции не осталось», — напомнил один из знахарей. «Это уже ерунда. Как только Аристарх чуток придет в себя, Он любую инфекцию щелчком пальца вышибет. Да и наши укольчики очень уж полезные да действенные, попытался улыбнуться торговец. Затем устало развернулся к Бонзаю. Ну что, дружище, пора начинать дознание. И опять все тяготы на твои плечи, я ведь этих бандитов даже в зубы двинуть не смогу, сил почти не осталось. Ничего, у меня на двоих хватит. Да и зачем я с тобой в ином случае на это дело напрашивался? Король достал коробочку с экспресс уколами. Кого первого в чувство приводить будем? Да этот хлыщ к тебе ближе, вот с него и начни. Король согласно кивнул и прямо через кожу блестящей куртки засадил в плечо иголку первому кандидату на допрос. Глава 17. Сбор оперативной информации. Распоряжение торговца ждать его 5 дней и как следует подготовиться к предстоящей диверсии в черном монолите было встречено на ура. Имея теперь в распоряжении мулов, можно было даже к самой вершине смотаться и там на месте предварительно осмотреться. Запасов пищи теперь тоже на 5 дней вполне хватало, если не более, так что ни охотиться, ни побираться у могириков им не светило. Сразу и прикинули, кто и как потом пойдет через горы окружным путем и пронесет к пещере дополнительные детонаторы. Это планировалось на тот случай, если не хватит тех, которые воины имели в снаряжении. Огромный мешок мыла давал возможность произвести сразу несколько полноценных взрывов в одно время. Оставалось только продумать всю операцию. Затем Димонт, которого изредка дополняла Дана, рассказал в подробностях про увиденные в свирепой долине чудеса. Описание вертушки и самого обряда вызвало бурю положительных эмоций у товарищей. Отличительные медальоны они рассматривали с таким вниманием и тщанием, что только на зуб не пробовали. Даже обычно сдержанный, скорее суровый Василий и тот радовался, улыбаясь словно ребенок, и многозначительно поглядывал на свою будущую супругу. А когда повествование подошло к концу, стал конкретно намекать на некое показательное излечение. Народ требует демонстрации новых способностей. Нам самим интересно попробовать. Дана остановилась игривым взглядом на Петрухе. Поэтому нужен подопытный кролик. Я не кролик. Сразу воскликнул парень, отгораживаясь выставленными вперед ладонями. И совершенно здоров. Вы вон лучше. Заметив, как Сильва нахмурилась, ткнул пальцем в Курта. На нем тренируйтесь. Почему это? Напрягся и немец. У меня даже насморка нет. Да потому что тебе все равно. Помнишь такую пословицу? Как с гуся вода. Вот как раз про тебя и сказано. Так что ничего не бойся. Заодно и мы на процесс полюбуемся. А если вдруг и станешь жертвой науки, то сильно не переживай. Мы тебе потом такой памятник отгрохаем. Во весь рост. В бронзе. Но сразу спохватился. Не, бронзу украдут. Да и во весь рост слишком вызывающе. А вот бюст, самое оно. Полчаса и все готово. Немец, конечно, осознал, что его разыгрывают, но решил под смех остальных товарищей все-таки уточнить, а как это можно бюст сделать за полчаса? Элементарно, Ватсон, закапываем тебя по пояс в землю, а потом закрашиваем верхнюю часть туловища краской под мрамор. Курт чуток подумал, похихикал вместе со всеми и вздохнул. Ладно, согласен, но только при том условии, если вначале проверю качество краски, сделанное из косточек Петрухи. Лучше все-таки озаботиться похоронами при жизни. Ладно, давайте без шуток. Василий теперь уже посмотрел на Дану требовательно и строго. Может, все-таки постараешься? Та переглянулась с Димондом и призналась. У нас ведь может и не получиться. Да что там, может, точно сразу ничего не получится. Это все равно как если вручить тебе в распоряжение лабораторию, полную пробирок с ядом и оголенных проводов с электричеством, и сказать, этими средствами ты излечишь любого и от любой болезни, и ничего дать больше не успеют, ни знаний, ни надписи на пробирках, что получится с твоим первым больным, наверняка он умрет еще раньше, чем его тело обуглится от оголенных проводов, так и мы, ну разве что Димонт хоть что-то больше знает, ведь ты готовился стать врачом, а Жбун тоже не скрывал своего сомнения, конечно, читать я старался все, что попадало мне в руки, многое даже выучил, но одно дело теория, а другое практика, Сильву мы посмотрим обязательно, прямо сейчас, может, чего с коллегой рассмотрим, он поощрительно кивнул целительнице, попробуем, боязно, Дана теперь смотрела на лицо подруги как-то совершенно иначе, как смотрит дачник, подхвативший лопату, собираясь на предстоящий к вскапыванию огород, но попробовать надо, зато странно заволновалась Сильва, скорее даже испугалась, чего только она в своей жизни не перепробовала из лекарств, чего только медики на ней не испытывали, какие методы не применяли, и всегда болезнь снова пробивалась наружу, Причем после совершенно невинных на первый взгляд изменений в окружающей среде. Да что там изменений, однажды она просидела 2 месяца безвылазно в герметичном, изолированном от остального мира бункере. Не по своей воле, по роду задания пришлось. Так и там лицо к концу месяца лишь за один день покрылось гноящимися чирьями. Доходило до абсурда. Чем интенсивнее ее лечили, тем дольше жуткие прыщи держались и нагнаивались. Если же их не трогали, то сами сходили на нет дня за 3-4. Поэтому опасения имели под собой определенную почву. В данный момент, после согревания в пещере, осложняющийся абсцесс с кожи опять стал прогрессировать, и теперь красные пятна уже перемежались с синеющими участками. Сильва прекрасно знала, как в такие часы выглядит, и боялась только одного – неожиданного ухудшения. За годы мытарств поневоле закомплексуешь. Да и повод имелся отложить первые прикосновения целителей на потом. Куда спешить, тем более что вы с дороги устали, еда, в сон клонит, выспитесь, а потом уже и видно будет, утро вечера всегда мудренее, а уж как я устала, так даже лучше будет, оживился Диемонд Брейба, но не успела пациентка облегченно вздохнуть, как он, наоборот, стал настаивать, ты уснешь и мы тебя осмотрим в полном покое, ты ничего не почувствуешь, заверяю, уж как усыпить, я точно знаю, успел последовательность заучить. «Давай идем в твою келью». Он вместе с Даной стал интенсивно подталкивать женщину к внутренним помещениям, тогда как Сильва беспомощно оглянулась на Василия, словно умоляя ее защитить. Но будущий супруг и не подумал с первого дня помолвки устраивать поблажки. Выразительно нахмурился и спросил. «Помощь, могу подержать», что мгновенно и основательно рассердило несчастную изуродованную женщину. Она решительно пошла сама, но все-таки пригрозила через плечо, если завтра мне станет хуже, прокляну. Оставшаяся тройка мужчин понимающе переглянулась, но и тут Петруха оставил за собой последнее слово, хотя начал на полном серьезе. Ты бы, Васик, с утра в горы смотался, место, где мы рога и копыта оставили, я тебе покажу. Да на кой мне эти копыта, ох, ты разве забыл, что мы в волшебном мире, а ведь здесь только копыта гайернов, повешенные на ремешке вокруг головы, могут уберечь от проклятия женщины, а рога при этом надо носить, а рога я тебе заколочу в одно место, с нажимом перебил парня Василий, и сколько раз тебя предупреждать, не называй меня Васьком, как, неужели знаменитый Вася решил сменить имя, ага, на убийца Петрушек, они бы еще долго переругивались, если бы не хриплый смех заходящегося от веселья немца и его радостные восклицания, о, да, теперь я понимаю этот великий русский юмор, самое смешное, это когда разозлишь и обгадишь товарища. Правильно, не совсем, хитро улыбался Петруха. Самое веселье в концовке, когда эти 2 разозленных товарища начинают бить морду третьему. В итоге застолья старшего группы удалось раскрутить еще на 2 дозы горячительного напитка. Вечер удался, мужской состав третий расходился спать умиротворенным и совершенно расслабленным. К тому времени пациентка и ее целители спали непробудным сном. На завтрак вся компания собралась довольно поздно, что было в первую очередь обусловлено продолжающимся снаружи бураном с обильным снегом. Во вторую очередь выяснилось, что при неумелом использовании своих обретенных после вертушки возможностей целители оказались истощены полностью и практически на последних крошках своей воли доползли накануне до своих мест ночлега. К утру они почти восстановились, но все равно, усевшись за стол, вслух удивлялись подобной напасти. Или мы полные бездари, или болезнь слишком для нас непосильная, или все вместе взятые. Нет, но все-таки Сильву-то я сразу усыпил, хвастался Диемонд, лишь прикоснулся и скомандовал. Спи. Всеми силами сдерживая смертельную зевоту, Сильва попробовала вяло возмутиться. Вот именно на мое усыпление ты все свои силы потратил. Почти убил, потому что ничего не помню. Снов не было и только вот недавно словно из омута вынырнула, благо запахи жареного мяса услышала. А ведь я чутче всех сплю. Молодой отшельник несколько смутился от такой критики, но все-таки решил вести себя как истинный врач, потому что насмотрелся на свою акушерку-благодетельницу, которая умела обращаться с самыми строптивыми больными со всей строгостью и безапелляционностью к своему профессиональному авторитету. Сомневаться в нашем лечении нельзя, иначе помощи никакой не получится. Наступит так называемая обреакция. 2. Он поднял вверх указательный палец, словно хвастаясь за умными словечками. Скорее всего, именно твое неверие и мешает тебе выздороветь. Ибо если у целителя есть жажда излечить пациента, то он своего обязательно добьется даже без кропотливого обучения или наставничества. Как же тогда жрец твоего поселка никого не мог вылечить? Встречается и такое. Но это лишь значит, что у Бурулкана никогда и не было той самой жажды лечения, сострадания к больным. Он их изначально ненавидел и презирал. Вот потому так и получилось. Василий как раз и решил развить данную тему, потому что в такую погоду куда-либо двигаться считал полным безумием. Как же тогда черный монолит даровал вашему Бурулкану умение исцелять? О подобных тайнах никто ничего конкретно не знает. Димон задумался. Разве что кое-какие слухи до меня долетали. Старался подслушивать, где только мог. И порой весьма ценные разговоры происходили между родственниками и близкими роженицы, пока та приводила в мир новую жизнь. Мы тоже с удовольствием эти слухи воспримем, подбодрила коллегу Дана. Тем более, после того, как ты узнал самую страшную и кощунственную правду о жрецах и черном монолите, твои акценты просто обязаны поменяться. Действительно поменялись. И теперь каждое слово мне видится в ином свете. Подслушанных фраз и недомолвок у него в голове крутилось много. Потому что в момент наивысших переживаний люди раскрывались, теряли над собой контроль, забывая о страхе, поддавались эмоциям. И частенько при этом за глаза упрекали как раз того самого Бурулкана, что он, дескать, не истинный жрец, и что, мол, такого отребья в последнее время в империи становится все больше и больше, а истинные целители уходят в историю. Кто-то иной проговорился, что отец Бурулкана тоже ни на что, кроме обмана, не способен, хотя и заправляет в небольшом городке где-то на далеком севере. Еще кто-то проболтался, что родной дядя поселкового жреца – большая шишка в столице империи. Ну а об остальном, зная теперь все реалии, Димон ты сам стал догадываться, и после подробной подачи своих размышлений по поводу каждой подслушанной фразы сделал заключительные выводы. Раз любой жрец может лишить младенца дара самооздоровления, то почему бы этому самому жрецу не попытаться наградить даром кого-нибудь из своих близких? Скорее всего, сей процесс слишком сложен, труден, но при определенной хитрости и талантах вполне очевиден. Вор забирает дар обратно из ларца Кюндю и впихивает его в ауру выбранного человека, потом туда же заталкивает и вторую порцию. Скорее всего, такой врачеватель не обретает истинного дара исцеления, а получает некий суррогат, который просто вводит любого другого жреца в заблуждение. Состав третий переглянулся между собой и стал засыпать Ажбуна вопросами. Но как удается обойти общий учет новорожденных? Ты ведь сам говорил, что с этим в империи очень строго. Конечно, строго. Но если взять, к примеру, такого ублюдка, как Бурулкан, то он на любую подлость и обман пойдет ради собственной выгоды. По логике, и его дядя может оказаться таким же. И если он служит в главной столичной жреческой канцелярии, то наверняка придумал, как подправить и бесследно запутать документы о детской смертности. Этого вполне достаточно для полного опустошения одного, а то и двух ларцов Кюндю. Украденными дарами создаются суррогатные жрецы, и все дела. Но их ведь могут вычислить другие коллеги? Не могут. Да и назначения фальшивые врачеватели получают в отдаленные и, казалось бы, неперспективные поселки и городки. Но и в них при определенной наглости и упорстве можно скопить невероятные капиталы. Да их когда-нибудь разоблачат с помощью канцелярии черного монолита. Там ведь тоже учет кто-то ведет. Вот по этому вопросу полная темнота. Но как мне видится, вершина прозрения – это нечто вне государства. Она стоит совершенно особняком ото всех других дел, кроме контакта с императором, выпуска жрецов наружу, поддержания тракта магириков и ворот в должном состоянии и выдачи в случае необходимости затребованного для обороны оружия. И это все, о большем пока судить не берусь, скривился Диймонд, хотя и сам лично побывал во внутренностях этой могилы человеческого здоровья. Зачем же тогда монолиту неиспользованные детьми умения, если он сам потом раздает подобное магирикам? Тайна. Хотя тут закономерность вполне прослеживается. Чем меньше будет жителей в империи, тем меньше ларцов Кюндю станут привозить жреческие караваны. Поэтому монолиту выгодно поддерживать высокий уровень рождаемости и опеку над здоровьем рожениц. Какими критериями пользуется монолит при выборе жрецов? Вторая тайна, вытекающая из первой. Да и говорили мы уже на эту тему. Спорили и обсуждали еще долго, но в конце концов Дана сообразила спросить коллегу о самом основном. Что ты предлагаешь? Прежде чем нанести повреждение монолиту, как вы собираетесь, надо выкрасть и опробовать в действии хотя бы один ларец. Кажется, никто на этот счет ничего не понял, Поэтому общее недоумение выразил старший группы. Зачем? По той причине, что надо опробовать саму возможность возвращения даров тельца младенцев. Ведь по логике вещей, отпущенный из странного приспособления, которое называется кюндю, дар, скорее всего, сам по себе вернется в прежнее тельце. Хм, не факт, да и расстояния могут влиять, могут, и еще много чего может случиться или помешать, как, например, тот же факт отсутствия при эксперименте нужного младенца поблизости, перебил его Курт, увы, но вот именно это и надо нам обязательно попробовать. От пыла и горячечного возбуждения Диемонг даже на ноги вскочил, и знаете почему? Вернуть детям здоровье, несомненное благо, согласен, но вы не задумывались над тем, что творит черный монолит с полученными дарами, а вдруг он их хранит, вдруг он их накапливает, для чего, не все ли равно для чего, но если монолит повредить, все дары могут пропасть в туне, а вот если заставить вернуть все похищенные у младенцев, то жители империи все поголовно станут здоровы, власть жрецов будет моментально свергнута, а воевать за новые земли потеряет всякий смысл. На такое предположение все слушатели дружно замотали головами, а из уст вырвались восклицания самого негативного толка. Лучше всего получилось у Даны, высказавшейся в таком духе. «Ао, коллега, это ты загнул, о подобном даже в свирепой долине никто не догадался, а ты вон какую теорему построил, перебор». Парень и сам уселся на каменную скамью с некоторой растерянностью. «Мне так представилось почему-то, пожалуй». Только Сильва попыталась отыскать некую логику в словах Ашбуна. Но ведь и в самом деле, вдруг монолит запасы похищенных даров складирует, как бы там ни было, но украсть парочку ларцов, а то и раздолбать весь караван нам вполне по силам. Ага, зато потом уж точно основное задание не выполним, рассердился Василий. Нас тогда к монолиту точно не допустит, такой переполох вокруг него начнется. Стало понятно, что он максимально настроен на выполнение поставленной перед третьей задачи и заморачиваться какими-то дополнительными передвижениями, да еще и сопряженными с повышенным риском, явно не намерен. По его глазам так и читалось. Мы всего лишь в нескольких шагах от баронства в империи Рилли, так что не стоит создавать себе дополнительные трудности. Да и вслух он добавил, в любом случае после уничтожения монолита все новорожденные дети будут иметь свой дар в собственном распоряжении, а власть жрецов уже через одно поколение станет бессмысленна, изживет сама себя, мирно и без кровавых эксцессов. Да и торговец нам права на подобную самодеятельность не давал. Такие речи заставили друзей порядком задуматься. Особенно упоминание о Дмитрии Святозарове насторожило. Но с другой стороны, это же упоминание заставило несколько иначе мыслить Дану. Уж она успела не только увидеть графа Дина Свирепого в иной ипостаси, но и убедиться, что этот человек никогда и ни перед чем не остановится, чтобы сделать добро другим людям. Машинально поглаживая амулет на груди, она вдруг вспомнила и свой нынешний девиз «Умри, но вылечи», а в следующую секунду представила миллионы страждущих, миллионы обессиленных и болезненных детей, и решение пришло окончательное и бесповоротное. Лицо целительницы вытянулось, глаза блеснули опасным огнем, а в голосе появились такие командные нотки, что Василий со свирепым ужасом осознал, он здесь больше не распоряжается. Значит, так, основные задачи на ближайшее время меняются. На первое место в план вносим похищение ларцов, скорее всего, методом открытого грабежа. Желательно при этом захватить жрецов сопровождения и тщательно допросить. Это нам даст знание местности, откуда взят тот или иной ларец. Как только торговец появится, мы с ним можем смотаться в любой поселок Успенской империи и проверить состояние младенцев. Если состояние детей и в самом деле улучшится, то овчинка стоит в выделке. Ага, так он тебя и послушается. Наконец сумел исторгнуть из себя возмущение Василий. Да и я хочу напомнить. Но Дана резко к нему наклонилась и схватила за руку, благо сидели они рядом. Слушай, Василий, поверь мне, Дмитрий Святозаров еще и сам тебя заставит сделать то, что я сказала. Так что не лезь в бутылку, на эту тему я с тобой даже спорить не собираюсь. Вот ты как заговорила, имею полное право, рыкнула на него боевая подруга, продолжая без труда удерживать вырывающуюся руку и приближая к нему лицо. В данном мире любое лицо гражданского или губернаторского управления по закону подчиняется в первую очередь такому целителю, как Диемонт, а во вторую, такому, как я. Понятно, она уже кричала, и только просящее восклицание откуда-то со стороны заставило ее немного отпрянуть и осознать, что происходит. Сильва с испуганными глазищами на раскрасневшемся лице поглаживала ее руку и умоляла отпустить Василия. Сам старший группы сидел, как парализованный молнией, и только глотал воздух открытым ртом, словно рыба, выброшенная на песок. Его зажатая женскими пальцами рука быстро синела, а вместе соприкосновения с ногтями появились кровоточащие раны. Курт, Петруха и Димонт сидели с отвисшими челюстями и пытались осознать происходящее на их глазах действо. Злость сразу улетучилась, а при виде крови и раскаяния навалилась. Оно словно обручем стиснуло грудь, и все та же рука, нанесшая рану, ласково погладила кровоточащее место. И произошло очередное чудо. Застывшая кровь свернулась, отвалилась, словно свернувшиеся струпья, а на месте проколов оказалась новая, розовая кожа. Кажется, это событие убедило Василия больше всего. Спорить и пытаться что-то доказать силой или властью теперь бесполезно. Мало того, он, как только смог отдышаться и почувствовал, что повиновение над собственными губами к нему возвращается, нашел в себе еще мужество пошутить. «Ты вон лучше Сильву так поцарапай, ей это точно только на пользу пойдет. Извини, я нечаянно. Хаем, что же получится в случае твоего преднамеренного гнева?» Он покосился на Ашбуна. «Или в том случае, если твой в полтора раза более сильный коллега рассердится, да вы тут нас только своим криком на лоскутки распустите. Ладно тебе, не перебирай», опять стала переходить на строгий тон Дана. «Просто старайся нас не сердить по пустякам, и все будет нормально. Я лично против тебя ничего не имею и командовать не рвусь, но это все у меня из тела само выплескивается». Она задумалась, подбирая слова. «Вот чувствую, что это правильно или что это кому-то должно помочь, и сама не своя становлюсь. Что-то подобное мне еще ректор возле вертушки нашептывал, советовал себя постоянно контролировать, а я и забыла, мозги переклинивает. Наверное, сдерживать себя тоже еще надо учиться». Сильва смотрела на подругу из-под лобья. «Ну да, ты уж постарайся больше моего будущего супруга не калечить. Вон, бери пример со своего коллеги. Его не поняли, но ведь голову никому не оторвал. Ха-ха». Стала пробивать Петра на нервный смех. Хотя высказался он затем вполне логично и обоснованно, как с научной точки зрения. «Так ведь Димонт и не воевал с пеленок. Тут надо учитывать, что для Даны любой спорный момент лучше всего в подсознании разрешается путем насилия или грубой силы. Вот ее мозговая подкорка и начинает действовать одновременно с боевой реакцией, но потом все равно не удержался от шутки. Так что, ребята, самое главное, не помереть сразу и успеть задрать лапки кверху, а потом наша несравненная боярыня опомнится и вставит вырванное сердце обратно, пусть даже и несколько надкушенное». Виновница обсуждения поблагодарила парня взглядом, умудрившись при этом пообещать еще что-то, и обсуждение предстоящих действий продолжилось. Напряжение оказалось сброшено, обиды забыты, а атмосфера, отрезанная снегопадом от всего мира пещер, опять стала радушной и доброжелательной. Глава 18. В ловушке. Александра вернулась в сознание от того, что стала задыхаться. Причем не сразу осознала, не сразу четко вспомнила происходящее вокруг. Ей показалось, что она никак не может проснуться и вырваться из кошмарного сна. Во сне ее кто-то накрыл тяжеленной и мокрой палаткой и с такой силой надавил на грудь, что дикий удар боли потряс все существо и заставил отчаянно бороться за глоток свежего воздуха. Девушка замахала руками и, выходя из кошмара, поняла, что она просто столкнула с себя какое-то тело. А когда эта мысль более внятно оформилась в голове, то и воспоминания вернулись. «Я ведь убила этого озабоченного тюремщика». Словно не веря собственному озарению, она скосила глаза направо и сразу наткнулась взглядом на торчащую из виска отвертку. Синдром трупа и на этот раз сработал безотказно, загоняя сознание в бездну обморока. Сколько она там пробыла во второй раз, сказать было трудно. Но теперь ей помог прийти в сознание голод, что сразу заставило думать в более практичном направлении. «Жить-то надо, а если ничего не сделаю, то так и помру, не приходя в сознание от голода. Все, направо не смотреть», — приказывала она себе истошным мысленным криком. Закрыла глаза и ощупью, подтянув простыню, накрыла верхнюю часть трупа. «Ничего страшного, это просто парень какой-то прилег подремать. Он спит», — убеждала она себя и вдруг заговорила вслух. «Он спит». Собственный хриплый голос, хоть и звучащий довольно странно, все-таки остался единственным узнаваемым в этой тюрьме, и заметно успокоил. Поэтому она так и продолжила говорить вслух, забивая громкостью любые фобии по поводу лежащего рядом тела. «Самовнушение – великая сила. Кто кто это сказал. Да плевать кто, лишь бы что-то быстрее придумать и хоть чем-то заняться. И так и прекратить. Без слез. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому вначале махаем руками. Одна свободна, уже здорово. Теперь примемся за вторую. Нужна отвертка. Где она? У-у-у, здесь, рядом, торчит в розетке. А это очень опасно. Страшно опасно. Поэтому надо выдернуть ее резко и быстро. Ну, вот так себя уговаривая, она освободила инструмент, не глядя оттерла его от крови и, оттолкнув труп под самую стенку, приступила к открытию наручников. Вначале было жутко неудобно. Поэтому Александра себя максимально мобилизовала истошным криком, а затем, извиваясь как змея, подтолкнула матрас прямо на тело мертвого тюремщика и взгромоздилась сверху. Работать стало удобнее, но зато пришлось себя уговаривать такими словами и фантазиями, что до умопомешательства не хватало всего лишь одного шажка. Лимит времени тоже был неизвестен. Нагрянет ли сюда Павел Павлович с минуты на минуту, проверяя не отвечающего на звонки Едвиса, или кого другого пришлет, оставалось лишь догадываться. Зато стал ясно обозначаться лимит сил, они были не беспредельны. И если она в течение ближайших часов не справится с наручниками, то так и помрет на цепях в слезах и соплях. Она это понимала прекрасно, потому что когда-то хорошенько проштудировала труды нескольких авторитетных специалистов на тему психологии. И для создания более спокойной, в том числе и стимулирующей обстановки, опять перешла на самовнушение вслух. При этом старалась говорить громко и строить некий диалог с воображаемым собеседником. «Проклятый замок, ну и зачем ты нервничаешь? Да потому что он неизвестной мне системы, мелочи жизни. Главное, вспомнить все, что ты знаешь, и разобраться в самой сути. Хм, лучше бы у меня были силы порвать эти цепи. О, если бы они у тебя были, да еще и такие фантастические, то от всех врагов остались бы давно лишь могилки на кладбищах. Ай, как больно, это тебе за неосторожность. Нечего дергать отверткой с озлоблением. С чувством работаем, с чувством. А еще лучше, с любовью. Представь, что этот замок – самое лучшее, что есть в мире, и его открытие – это самая великая награда за твои деяния. Да, а мне легко представляется, что ты напыщенная дура. Кто? Я? Или ты? Где-то внутри сознания неожиданно зашевелился еще кто-то третий и строго прикрикнул. Обе дуры, подеритесь тут еще без меня. Работать, живо, все вместе. Вот в такой атмосфере собственного полубезумия Александре и приходилось сражаться с непокорным замком. Постепенно кончик отвертки изгибался все больше и больше, доставая где-то во внутренностях наручников стопорную планку, щелчок пружинки раздавался все чаще и чаще, и, наконец, полностью обессиленная, но счастливая, она с бешеным воплем заорала здравицы самой себе и своим утроенным ипостасям. Прежде чем заняться освобождением ноги, она сместила матрас в самое удобное место для предстоящей работы и накрыла тщательно труп простыней. Чтобы не свалиться при этом в очередной раз в обморок, она громко, скорее даже истерически напевала веселую песенку из любимого в детстве мультфильма. Помогло, но зато когда вернулась на матрас, ощутила, что сил совершенно не осталось, и позволила себе выспаться, хотя прекрасно понимала, что любая отсрочка в дальнейшем может сыграть против нее. Обидно будет добраться до наружных дверей и там столкнуться с Пыл-Пылычем. Сон оказался тревожным, нервным и прерывистым, но все равно дал отдохнуть перенапряженной психике и успокоил рвущиеся в судорогах мышцы. Зато после побудки с неожиданной силой навалились жажда и голод. Причем если жажду еще как-то удавалось терпеть, то голод оказался настолько сильный, что при одном взгляде на стол за решеткой, где стоял пакет с невидимыми с данного места продуктами, вызывал тошноту и легкое головокружение. Чтобы опять не провести неизвестно какое время в обмороке, Шура старалась сосредоточить все свое внимание на втором замке. Говорить и поддерживать себя морально вслух она перестала, потому что губы пересохли и даже шевелить ими стало неприятно. Но зато она теперь работала сразу двумя руками, что уже минут через 40 дало результат. Теперь ничто не сковывало ее движений, но на этот раз она вопить от радости и восторга не стала, резонно посчитав, что и на это действие уходит слишком много силы и энергии. В дальнейших действиях предстоял выбор, или вскрывать замок калитки, или направить силы на еду. Решила заняться добыванием пищи, потому что простая идея, как добраться до пакета, оформилась сразу после короткого сна. В ход пошли те самые две простыни, которыми она вытиралась после купания. Распустив их на тонкие ленты и соорудив нечто вроде лассо, Девушка стала примиряться к столу, который располагался метрах в пяти от решетки. В последний момент вспомнила о возможном стекле среди продуктов и решила перестраховаться. Ведь вполне возможно, что озабоченный едва скупил какие-нибудь маринады или соусы в стеклянных банках. Поэтому для страховки был пожертвован матрас, который после удачного броска расположился возле стола. К нему заранее была привязана вторая фиксирующая веревка. Играть в ковбоя тоже пришлось изрядное время. Решетка мешала сделать должный замах, и полоски ткани только бессильно хлестали желанный объект. Но тут азарт предстоящего насыщения только повышался, и в конце концов полоска ткани облекла внушительный бумажно-матерчатый пакет. Но, только попрыгав и размяв уставшие от напряжения руки, узница как можно увереннее потянула добычу в свою сторону. При падении на поролон во внутренностях пакета что-то хрустнуло, он чуть подпрыгнул и перевернулся на бок, но с матраса не свалился. Зато из его внутренности неожиданно выкатилась бутылка вина, да так и застыла между ножками стола. Пьянству бой! Подбодрила себя Александра и стала бережно подтягивать к себе вожделенную добычу. А потом начался праздник живота, перемежающийся радостными восклицаниями. Ура! Сегодня в тюрьме праздник. Да здравствует день обжорства. Чего там только не оказалось. И упаковка с жареной курицей, не обманул покойник. И точно такой же батон вареной колбасы, наверняка станет теперь самым любимым лакомством в жизни. Масса приятных мелочей, шикарный получился стол из 15 блюд. И даже еще одна бутылка вина, пьянству, бой, но ведь праздник в тюрьме бывает только раз. Буханка хлеба и два тонких батона дополняли полный комплект, с которым запросто можно выезжать в лес на ночевку. При падении со стола разбились только две баночки, с майонезом и оливками. Да и то черные испанские оливки пошли на ура без всякого опасения скрипнуть зубами по осколкам. Ну а майонез, он всегда считался вредным для девичьей фигурки. После еды и глотка вина страшно потянуло в сон, но Александра провела интенсивную разминку, заставляя себя сосредоточиться на следующем этапе своего освобождения. Тем более, что он ей показался более простым и скоротечным. Покойный тюремщик, видимо, и не подозревал о таком элементарном решении, надеясь на сложность замка и на то, что для выхода наружу только он знает нужное для голосового пароля слово. «Спать будем на свободе», — громко и уверенно провозгласила узница, приступая к делу. К сожалению, действительность несколько расходилась с предварительными подсчетами, и только часа через два удалось подтянуть тяжеленный стол к решетке, добраться до внутреннего ящика и достать вожделенный ключ. На это ушли все накопленные силы и простыни, в том числе и самая последняя, которой прикрывала труп. Но когда калитка открылась, Александра уже ни на что не обращала внимания, разве что чисто инстинктивно напилась прямо из шланга. Затем лихорадочно натянула свои джинсы и кроссовки и, отыскав одежду покойника, после поспешного ополаскивания натянула мокрую майку на себя и бегом устремилась по лестнице наверх. Так ей хотелось хоть присмотреться, что там и как, потому что при спуске она ничего не заметила. Хоть бы форму ключа ориентировочную увидеть, дабы знать, что разыскивать. А вдруг и дверь изнутри легко открывается, если вообще не открыта. Увы, оказалась закрытой наглухо. Причем ни следа замочной скважины, только и виднелось специфическое отверстие на стене для произнесения голосового пароля да кнопочкой рядом для приема нужных звуков. Рядом располагалась узенькая щель, видимо для карточки с кодом, и это сразу заставило воспрянуть духом и вернуться вниз для тщательных поисков. А вот там и подстерегала самая большая неудача. За час она перерыла и просмотрела каждый квадратный миллиметр пространства своей тюрьмы и прощупала каждый сантиметр стены на уходящей вверх лестнице. Но карточки с кодом так и не обнаружила. Покойник и после своей смерти продолжал гадить и портить кровь своей несчастной узнице. Единственным полезным трофеем оказался великолепный метательный нож. Видимо, это было единственное оружие, которым Едвис при жизни умел хорошо пользоваться. Но мелькнувшую идею затаиться на лестнице и устроить прибывшему Павловичу засаду Шура отбросила сразу. Во-первых, у нее не та весовая категория, чтобы сразиться с заранее настороженным зубром. А во-вторых, тот может заявиться в законспирированную тюрьму не сам, скорее всего, пустит впереди себя любого другого агента, и все достигнутые ранее результаты освобождения пойдут на смарку. Тогда Александра выбрала другой путь, прекрасно понимая, что надо просто как-нибудь дать знать о себе. В Германии крики или сигналы о помощи никого не оставят равнодушным, и прибытие в скором времени полиции будет гарантировано. Обязательно кто-нибудь да позвонит в службу спасения. Для этого она выбрала самый тяжелый деревянный стул и, выломав из него увесистую ножку, отправилась оповещать о себе общественность самыми разнообразными сериями ударов. Да только уже в первые минуты поняла, дверь слишком толстая и совершенно нечувствительная к ударам. Скорее всего, она вообще многослойная, потому что удары по стали не создавали желанного грохота, а получались глухими, совершенно не впечатляющими. А если вспомнить, что за внешними воротами гаража еще и вполне обычная улица с интенсивным движением, то придется наверняка стучаться до второго потопа, но так и не привлечь какого-либо внимания. Крики в узенькую щель в самом низу тоже ничего не дали, разве что голос охрип окончательно. Обессиленно привалившись плечом к бездушной преграде, Александра залилась слезами, ощущая, как соленая влага капает ей на руки. Но именно эта влага и упоминание о потопе натолкнули на новую, может и гениальную идею. Некоторое время посидев в прежней позе, она стала припоминать все подмеченные до того детали, анализируя их и сводя в одно целое. Идеальная фотографическая память не подвела, и только все тщательно обдумав, узница решительно встала, выпуская пар своей злости, пнула напоследок дверь ногой и поспешила по лестнице вниз. Для последнего этапа своего спасения предстояло совершить огромный объем работы, да и то риск погибнуть при этом никак не исключался. Но раз никто не спешит с оказанием помощи, то не сидеть же самой, сложа руки. Глава 19. Поиск. Допрос проходил быстро, но с мизерным результатом. Перепуганный хлыщ отвечал с готовностью настолько рьяной, что даже мысль подтолкнуть его ударом в зубы не приходила в голову. Но вот знал он и в самом деле почти ничего. Непосредственного нанимателя всего этого безобразия видел лишь загрызенный насмерть Отто. Он же и получал с заказчика деньги за работу, оговаривал конкретные детали. От банды требовалось выведать, что здесь делал Дмитрий Светозаров совсем недавно и где его можно было бы найти сейчас, по возможности схватить живьем и задержать. Делать здесь действительно, кроме как медитировать в полном одиночестве, было нечего. Здесь налетчики монахам поверили, как и тому, что никто не знает, откуда приезжают наведывающиеся сюда люди. Все это выяснив, Отто доложил нанимателю по телефону и получил распоряжение просидеть в засаде до завтрашнего утра. С монахами бандитам разрешили поступать по собственному усмотрению. Вот они и грабили. Да и мысли прикончить свидетелей своих бесчинств имели вполне основательные. Номер телефона, который не успел набрать автоматчик, оказался номером самого Отто. Специально сверили. Затем стали выпытывать, какой именно номер из зафиксированных принадлежит заказчику. Хлыщ клялся и божился, что ничего не знает, да и по времени вычислить нужный номер не получалось. С утра с данного телефона было сделано 20 звонков. Владелец джипа только и делал, что посматривал за работой остальных да безумолку болтал по телефону с разными личностями. В общем, стало понятно, что о банде, скорее всего, никто и плакать не будет. Считающие себя пупами земли недоумки канут в лету и пойдут на удобрение. Допрошенный охранник с башенки тоже не знал ничего ценного, а держать их в плену или сдавать полиции настоятель категорически отказался. «Нам только разборок здесь не хватало. А что будете делать с живыми?» – спросил стоящий рядом Аристарх. «Казним, и в яму к остальным», – жестко ответил отец Клод. «Подобным ублюдкам даже в тюрьме не место. Совершенно верное решение», – одобрительно кивнул самодержец Егонов. Тогда как Дмитрий несколько засомневался. «Дело ваше, конечно. Ну а с машинами что будете делать? Постараемся переоформить джип через подставных лиц. На свою машину этот блестящий напишет поручительство и продать. Средства пойдут на пользу делу. Доверяешь?» «Конечно. Еще бы и помог, если бы время было», — заверил торговец и махнул на связанных бандитов. «Забирайте. А нам бы надо где-то уединиться для медитации. Любое место, где тебе нравится. Братья беспокоить не будут». Троица захватила с собой два стула и немедля поспешила на второй этаж, где расселась на лавках в одной из двух местных келий. «Отсюда я в основном и совершал свои просмотры», — стал объяснять Дмитрий. «Закрывался на засов и был всегда уверен, что меня никто не побеспокоит. Как вижу, гранаты такие дубовые двери срывают, так что вы двое посматривайте. Разве не вместе попробуем?» — удивился Бонзый. «Нет, вначале я сам на большой скорости осмотрю основные места, требующие пристального внимания. А уж если надо будет присмотреться и прислушаться более тщательно, вот тогда мы с тобой на пару и попробуем. Все, уплываю». Первым делом он рванулся к своему месту жительства. Его особняк был вскрыт, и в нем производила обыск куча полицейских. Здесь даже и прислушиваться в режиме частого мелькания долго не пришлось. Говорили только о пропавших детях и про разрастающийся скандал. Жутко неприятно, потому что будущие целители готовились к постепенному возвращению на Землю. Но и не так уж страшно, хоть и обидно, что раскрыта такая сложная система тщательного поиска настоящих талантов. Вполне можно будет использовать один из заранее заготовленных на такой случай вариантов. Причем не сиюминутно, а в течение нескольких дней. Возможно, что и недели полторы. Затем торговец мотнулся в тот самый банк, где Александра оставила для него письмо. Там вроде бы дела обстояли буднично и спокойно. Скорее всего, и послание лежало нетронутым в полной темноте одного из небольших сейфов. Сюда тоже можно будет наведаться чуть позже и получить письмо лично. Или послать в банк Бонзе Пятого. Вызвался король помогать, пусть и почтальоном поработает. Выскользнув из переплетения банковских хранилищ, понесся по известному отданный адресу конторы. Там уже вовсю заканчивался косметический ремонт. В освеженные офисы уже завозили новую мебель для какой-то иной фирмы. Ни единого слова про какого-то Павла Павловича, а уж тем более его самого там и близко не было. Для последних действий имелась еще одна, последняя ниточка, могущая привести хоть к какому-нибудь намеку на местонахождение Александры. Мысли, что девушку убили, Дмитрий не хотел даже допускать, справедливо полагая, что в данном случае единственную важную свидетельницу основательно спрячут, но уничтожать не станут. Оставалось только выяснить, кто и где, что уже виделось довольно проблематичным. Невзирая даже на свое опаснейшее могущество, динозавр, при тотальной конспирации врагов, в данный момент не мог даже приблизительно предположить, кто они и где они. Проскакивая все самые шикарные гостиницы города и его окрестности, попытался хоть единое слово услышать по поводу визита какого-то арабского шейха. Ничего, как и не мелькнуло хорошо врезавшееся в память лицо шантажиста. Но если тот и в самом деле настолько богат, могуществен, то всегда будет действовать отныне только через подставных лиц. А после жуткой стрельбы на центральной площади он, скорее всего, покинул Германию. Ведь и на него опрошенные свидетели наверняка кинут изрядную порцию подозрений. Конечно, следовало еще раз присмотреться к главному полицейскому управлению. Ведь там и дела его кто-то ведет, и разговоры со спорами не прекращаются. Но и это действие Дмитрий решил отодвинуть на второе место. Сейчас его в первую очередь интересовало лишь письмо от Александры. Уже возвращаясь из подсмотра в собственное тело, кратко опять завернул к своему особняку, пытаясь повторно глянуть, рассмотреть и подслушать. Пробежался по особнякам соседей, особенно тщательно просмотрев жилище соседа, миллионера банки. Судя по копошащейся на кухне поварихе, та интенсивно готовила обед, а значит, вскоре ожидалось прибытие хозяина. Мелькнула мысль, что уж с банки можно всегда будет, если не обсудить возникшие проблемы, то просто встретиться где-нибудь на нейтральной территории и просто переговорить. Вроде как мужик не глупый и вполне с дружескими симпатиями. Жаль, что не довелось с ним сойтись поближе, а то и попутешествовать по мирам. Ведь такая мысль посещала Святозарова уже давненько. Сейчас же возникло острое сожаление, что он себя не обезопасил, не перестраховался. Вернее, даже не себя, а именно Александру. Слишком уж поддался косности человеческого мышления. Раз девушка полная сирота, да еще и без родной бабушки на этом свете осталась, то кому она может мешать и кто вздумает ей угрожать? Чем ее жизнь привлекла других? Скорее всего, именно близостью к торговцу. А это он не учел. Вернее, просто забыл об этом в минуту своего короткого счастья. Теперь приходится рвать жилы и расплачиваться самым для него дорогим. Вернувшись в монастырь, торговец даже не стал пересказывать увиденное, а сразу поспешил на поиски настоятеля. «Отец Клод, у вас ведь был старенький Volkswagen, да и сейчас есть, стоит в сарае. Одолжите, да хоть насовсем забирай. Нам уже давно пора купить фургончик и грузовичок», — признался монах. «Теперь будем укреплять нашу обитель, как неприступную крепость. Только вы уж не перестарайтесь», — поостерег Дмитрий, получая ключи от замка зажигания. «Не волнуйся, сынок, все будет в рамках законности. В монастыре тоже разрешено держать оружие для самообороны. Братья уже этим занимаются.